Совет состоится в 3 часа пополудни. Вас, милорд, второй протектор, я бы настоятельно просил присутствовать. Лицо Джорджа вытянулось. Помилосердствуйте, герцог. Я снова валюсь от усталости, а мой вид оставляет желать лучшего. Глупости, Кларенс. 3 часов более чем достаточно, чтобы передохнуть и привести себя в порядок. Как государственный муж, ты не должен пренебрегать возложенными на тебя обязанностями. И не глядя более на зятя, он повернулся и, оттолкнув протянутую ему баронетом руку, легко выпрыгнул на спускавшуюся к самой воде лестницу Вестминстера. Глава 2. Королевский совет без короля. В комнате пахло лечебными снадобьями. Тяжелые бархатные занавески на окнах были опущены, и мрачные старинные стены освещались лишь пламенем камина, возле которого стояла большая лохань с мыльной водой да 10 горящими свечами, вставленными в высокий кованый канделябр. На постели лежал герцог Уорвик. Его рука бессильно свешивалась, и из надреза на вене в посеребренный таз, который держал на весу молоденький Бродобрей, стекала вязкая струйка крови. Отварение крови, согласно медицинским представлениям того времени, производились лишь при искусственном освещении. Из глубины огромного покоя, погруженного в полумрак, появилась фигура коренастого человека. Ему можно было дать лет 30. Из-под плоского берета с наушниками на лоб падали глянцевито-черные прямые волосы, а широкое, подбитое мехом темно-синее одеяние указывало на то, что его обладатель — лекарь. «Вы по-прежнему постоянно чувствуете тупую боль в правом подреберье?» — осведомился человек с сильным итальянским акцентом. Лицо Уорвика осталось непроницаемым. На лекаря он не глядел. Итальянец, сцепив пальцы, хрустнул ими и заговорил торопливо, коверкая слова, однако довольно складно. «Святой Боже! Сеньор Ричардо, вы требуете невозможного. Я должен лечить вас, да еще тайно, но я вижу, что вы сами беспрестанно воюете с собой. Вы не выполнили ни одного из моих указаний. Поистине вы губите себя». Я не зря провел 8 лет в медицинской школе в Салерно, и если вы прибегли к моей помощи, то для меня вопрос чести — оправдать оказанное мне доверие. Прискорбно, но... Уорвик звучно прищелкнул пальцами, вынуждая врача умолкнуть, и жестом отослал Бродобрея. Когда тот вышел, герцог откинул одеяло и встал, запахнув халат и перетянув его серебристым шнуром. «Клянусь гербом предков, сеньор Маттео, что когда-нибудь вы за излишнюю болтливость лишитесь языка. И я не хотел бы, чтобы именно меня вы заставили сделать этот шаг. Вот теперь, заметьте, только теперь, когда мы остались наедине, я спрашиваю вас, каково мое положение?» Маленький итальянец выпрямился. «Плохо. И вы сами, сеньор, тому виной. Что же со мною? Печень. Она непомерно увеличена, поскольку вы уж слишком большую дань отдаете вину. Ваша милость, ваш организм в глубоком расстройстве и уже не справляется со своим делом». Уорвик иронически поднял бровь. «И это говорите вы, итальянец, человек, который родился в стране, где делают столь превосходное вино?» «Сеньор, оставим это в стороне. Будем говорить лишь о том, что нет ничего более ценного, чем здоровье тела. и поэтому я настоятельно рекомендую вам